Наконец он достал из рукава сверток из синей материи. Это было одно из нехитрых изобретений Даоганя. В развернутом виде это был синий, грубо скроенный мешок, в который люди обычно складывают свои пожитки. Он был квадратной формы, но внутри имелись хитроумные складки, скрытые уголки. По-разному совмещая десяток вшитых туда бамбуковых планок, Даогань мог придавать мешку самые разные формы, от приземистого тюка с бельем до продолговатого мешка с книгами. На этот раз Даогань соединил планки так, что сверток превратился в сумму с плотницким инструментом. Перевоплощение заняло несколько секунд, и вскоре Даогань уже спускался по дорожке, согнувшись, будто сверток, который он нес под мышкой, был и вправду тяжелый. Дорожка вела к изящному маленькому павильону, стоявшему в тени старой искривленной сосны. Красно-лаковые, со скругленными медными ручками створки дверей были раскрыты, два послушника мели пол. Переступив высокий порог, Даогань, ни слова не говоря, прямиком направился к большой кровати, стоявшей у дальней стены. Крякнув, он присел, достал бечевку и стал измерять кровать. Один из молодых монахов сказал: «Что, опять меняем обстановку?» «Не твое дело», — рявкнул Даогань. «Или завидно, что бедный плотник заработает пару медиков?» Монахи расхохотались и вышли из павильона. Оставшись один, Даогань встал и осмотрелся. Окон в комнате не было, за исключением круглого отверстия под самым потолком в стене, у которой стояла кровать. Но отверстие было настолько узкое, что и ребенок не смог бы пролезть. Кровать, которой он якобы занимался, была сделана из черного дерева и инкрустирована перламутром. Покрывало и подушки были из тяжелой парчи. У кровати стоял резной столик красного дерева с чайником и чайным сервизом тонкого фарфора. Справа висела великолепная во всю стену картина с вышивкой и красками на шелке, изображавшая богиню Гуань-инь. У стены напротив стоял тонкой работы туалетный столик из красного дерева. На нем была курильница и две свечи. Больше никакой мебели в комнате не было, разве что скамеечка для ног. Хотя комната была только что убрана и проветрена, в воздухе висел тяжелый аромат благовоний. «Теперь, — сказал себе Даогань, — надо найти потайной ход». Сначала он осмотрел наиболее вероятное место — стену за картиной. Он тщательно простучал ее, попробовал найти неровности, выдающие потайную дверь, но безрезультатно. Тогда он занялся другими стенами, изучив каждый сантиметр. Он отодвинул кровать от стены и придирчиво осмотрел ее со всех сторон. Затем, забравшись на туалетный столик, он ощупал стену вокруг круглого окна, ища выдвижную раму, увеличивающую оконный проем. Но и здесь его усилия оказались тщетными. Это сильно раздосадовало Даоганя. Он гордился знанием подобных ухищрений. «В старых особняках, — подумал он, — встречаются потайные двери в полу. Можно предположить, что монахи сумели проделать тайный ход в стене, но большие работы по рытью подземных ходов им не удалось бы скрыть от окружающих, и все же иного выхода не было». Даогань закатал толстый ковер, лежавший перед кроватью, и встал на колени. Он склонился над плитами, пытаясь подцепить их лезвием ножа, но безуспешно. Так как оставаться в павильоне слишком долго было рискованно, пришлось отступиться. Уходя, он бегло осмотрел дверные петли, пытаясь обнаружить какую-нибудь хитрость, но петли были в полном порядке. Даогань со вздохом закрыл за собой двустворчатые двери, уделив несколько мгновений замку, надежному во всех отношениях. Когда он шел по дорожке, трое монахов, попавшихся ему навстречу, увидели лишь сердитого плотника с инструментами под мышкой. В кустах у самого выхода Дао Гань переоделся и выскользнул наружу.